Глава 6. Никогда еще Маше не было так неуютно в комнатке, которую они более-менее успешно делили с девочками. Конечно, ее порой раздражала досужая болтовня, время от времени здесь вспыхивали ссоры, иногда приходилось сглаживать углы, уворачиваться от насмешек или мириться с бардаком, который так и норовила развести безалаберная первогодка Вика Воробьева. Но это всегда были девочки. Девочки, а не мужчина-препод, пусть и припудренный старинным волшебством. У Маши в горле пересохло от неловкости. Как подло с ее стороны привести его сюда втайне от своих соседок. Это же настоящее предательство. «Кто-то из них мечтает прирезать тебя», — напомнила себе Маша, но стало только хуже. Да еще Андрюша со своими зазнобами. Жизнь по какой-то причине решила осыпать Машу пакостями. А ведь она так старалась хорошо учиться и ничем не огорчать папу. Растерянная, расстроенная, она напрасно пыталась утешить себя тем, что девчонки ей попались не из стеснительных. Для них пройтись в неглиже перед циркулем скорее забавно, чем, о ужас, участь более постыдная, чем смерть. Но все равно, это было неправильно, и все тут. Маша тихонько шмыгнула к своей кровати, мечтая скорее спрятаться за пологом от всего происходящего. И замерла, глядя на постельное белье с горлицами. Мама выдала с собой 3 одинаковых комплекта, но теперь, после того, что сказал в кабинете ректор Шеплугов, невозможно было не лечь на эти простыни, не надеть пижаму с утятами. «Так зачем ты перевелась сюда из Питера?» — спросила Аня у Лизы. «Из-за Дымова», — ответила липовая девица. «Хочу писать у него диплом. Он самый крутой словесник современности». «Наш циркуль?» — усомнилась Аня. «Милая, да тебя надули. За все время моей учебы ни один из его учеников не занял хоть какого-то места на весенних показательных соревнованиях. Неудачник твой, Дымов, и учатся у него сплошь неудачники. Вот девочка с моего факультета позапрошлом году взяла бронзу. А в этом году хозяйственно-бытовой буду представлять я», — гордо сказала она. Маша невольно отвлеклась от своих переживаний, наблюдая за выражением хорошенького курносого личика. Дымов слушал о том, что он неудачник с видом оскорбленного достоинства. Поджал губы, сцепил пухлые ладошки в замок, задергал носиком туфли на плоской подошве. «Все дело в том, что лингвистика в последнее время изрядно дискредитирована», заявил он хорошо поставленным преподавательским голосом. «Эту специальность выбирают балбесы, которые просто не знают, куда еще им податься, что в корне неверно. В то время как талантливые в нашей области студенты», тут он бросил выразительный взгляд на застывшую в своем углу Машу, «грезят о каком-то там черчении». Эта тирада из уст юной девушки прозвучала более чем странно, и Аня недоуменно хлопнула ресницами. «Ну надо же, какой пыл!» — пробормотала она. Маша уже собиралась броситься на защиту черчения, как дверь распахнулась. И в комнату влетела перевозбужденная Вика. Ее пышная грудь ходила ходуном, круглые карие глаза блестели. «Там!» — выпалила она, задыхаясь от упоенного ужаса. «Там! Вечный страж!» «Где?» — подпрыгнула Аня, и обе они выбежали, чтобы посмотреть на легенду университета, которая так редко являет себя людям. Ни Дымов, ни Маша не тронулись с места. «Удивительные чары», — сказал он светским голосом. «Да, в прежние времена умели делать артефакты, не то что ныне. Волшебное зеркало создано на стыке сразу нескольких наук. Тут вам и словесность, и оптика, и черт знает что еще. Я обязательно разберусь, как работает эта вещица». «Вам ведь нет никакого дела до расследования», — срывающимся голосом произнесла Маша. «Вам же интересен только артефакт, правда?» «Ну почему же? В вашей безопасности, Рябова, я заинтересован вполне искренне», — любезно сообщил Дымов чарующим грудным голосом. «Даже если я все равно не поеду на конференцию», — огрызнулась она, едва не плача. «Неблагодарная», — поразился Дымов. «А ведь я ради вас нацепил это орудие пытки, лифчик!» «И ничего не ради меня», — заупрямилась она и едва удержалась от угрозы, которая никогда не подводила. «Да я папе пожалуюсь. Это работало с братьями, работало с другими детьми и однажды сработало с воспитательницей в детсаду, которая заставляла маленькую Машу есть морковку. Услышав такое, настырный циркуль сразу бы отстал со своей лингвистикой и дал Маше возможность самой решать, на кого ей учиться. Ей было немного жалко его. Наверное, неприятно слышать о собственной никчемности от Ани, обыкновенной студентки. Но это же не повод так наседать на Машу. Она-то уж точно нисколько не виновата в его неудачах. В коридоре кто-то из девчонок оглушительно взвизгнул. Что-то грохнуло, послышался топот бегущих ног. Маша вздрогнула, закрыла лицо руками и все-таки всплакнула. Не бурно разрыдалась, нет, а деликатно обронила несколько слезинок. Ну, может, больше десятка, как их вообще считать. «Только не вздумайте реветь», — запоздало перепугался Дымов. «Да что же это такое? Я же вас охраняю. Да Иван Иванович ради вас распугивает девушек по коридорам. Ну, перестаньте немедленно». Любопытство пересилило усталость. Какой бесконечный день. И Маша сквозь пальцы взглянула на него. Его паника выглядела забавно, как у Сеньки с Мишкой, когда их мелкая сестренка надумывала плакать, и сквозь слезы сама по себе появлялась улыбка. «Не реву», — сказала Маша ободряюще. «И сдвиньте колени, девочки так не сидят. И не разговаривайте больше, будто читаете лекцию. И не вздумайте смотреть, как мы переодеваемся. Рябова, я же преподаватель», — растерялся Дымов. «Это как доктор, специалист без пола. Все равно не смотрите». Вернулись Аня с Викой, изрядно взбудораженные. «Ужас какой!» Эмоциональная Вика буквально фонтанировала восторгом. «Если бы я встретила такое ночью, в темноте просто умерла бы». Что ужасного в милейшем Иване Ивановиче с его рубиновым орденом, красным кафтаном и напудренными локонами? Очаровательный представитель ушедшей эпохи. Флегматичная Аня казалась менее впечатленной. «Ну, запах специфический, да», — согласилась она. «Этот ладан просто преследует меня теперь». На нем же буквально не осталось кожи, скелет в плаще. Да еще и пустые глазницы светят алым огнем. Боже, мне всю жизнь будут кошмары сниться. «Скелет?» — переспросила Маша. «Или мощи?» — задумалась Аня. «Мощи?» — ничего не понимающая Маша посмотрела на Дымова. Он крутился перед большим зеркалом Вики, с одобрением разглядывая себя. Поймав в отражении ее изумленный взгляд, успокаивающе улыбнулся. Значит, вечный страж может выглядеть по-разному, когда надо — учтивый кавалер, а когда не надо — мощи. «Слышали, как визжала ворона?» — оживленно спросила Вика. Она как раз на кухню шла со своей аромалампой. И как только Ленка с ней живет, ворона же вечно ее окуривает. «Кто это?» — спросил Дымов. «Такая же поклонница циркуля, как и ты», — сообщила Аня. «Катя Тартышева вечно ходит вся в черном и слагает отвратительные вирши. Они с Аринкой Глуховой, пьянчушкой, за стенкой живут. Одна чокнутая ворона, вторая не просыхает. Изумительная парочка. Кстати, странно, что тебя в эту комнату поселили. Нас ведь и так трое, а многие девчонки живут подвое». «Как это к нам поселили?» — опомнилась Вика и только сейчас спросила. «А кто это вообще? И зачем тут четвертая кровать?» «Лиза из Питера», — сказал Дымов. «Пятый курс лингвистического. Приехала к вам писать диплом у лучшего преподавателя». «Да почему к нам-то?» — довольно грубо перебила Вика. «Здесь что, ночлежка?» «Спокойно», — мягко попыталась урезонить ее Аня. До сегодняшнего дня она была самой старшей в комнате, к тому же самой полезной. Умела накладывать тишину на пологи кроватей, сложной вязью наговоров мыла окна, следила за тем, чтобы пыль не заводилась по углам, а воздух всегда оставался свежим. Прежде Вика редко спорила с Аней, но сейчас ее возмущение оказалось слишком велико. «Да блин, у нас и так по утрам очередь в ванную», — взорвалась она. «Теперь придется еще раньше вставать». Это было нечестно. Раньше всех всегда просыпалась Маша, чтобы завершить гигиенические процедуры, не создавая никому неудобств. Вика пробуждалась последней и хаотично носилась по комнате в поисках разбросанных вещей, вечно опаздывая и путаясь под ногами у соседок. «Мы прекрасно разместимся», — миролюбиво ответила Аня. «Завтра Зиночка поможет нам сделать комнату просторнее, ничего такого». «Я буду требовать переезда», — объявила Вика. «4 человека в одной комнате, это же возмутительно». «Как хочешь», — пожала плечами Аня и обратилась к Лизе Дымову. «У тебя мало вещей, тебе всего хватает? Я очень неприхотливая. И не вздумай брать мой шампунь», — сердито предупредила Вика. «Мне пришлось неделю переписывать лекции химикам-биологам, чтобы его заполучить». «Да я никогда», — рьяно заверил ее Дымов. Раздраженная Вика рывком сорвала с себя футболку, собираясь принять душ перед сном. Взгляд Маши стремительно метнулся к Дымову. Тот паенькой скидывал учебники в сумку, ни на кого не поднимая глаз. Аня вздохнула и вернулась к своим делам. На этой неделе она училась сухой стирке, что-то про расщепление частиц грязи и преобразование их во что-то другое. Она бережно достала из пакета ужасающий грязный носок, который, должно быть, как следует изваляла в земле, торжественно разместила его на своем столе и прищурилась. «Ань», — позвала ее Маша, — «а чего этот вечный страж, ну, который то ли мощи, то ли скелет, по общаге-то шарахался?» «Да кто его знает, просто шарахался и девок разглядывал. Скучно стало, наверное, вот и решил прошвырнуться. И ни к кому особо не цеплялся?» Динке Лериной с факультета времени комплимент отвесил. Что-то про сахарные уста, таящие яд. Вика, которая энергично рылась в своем шкафу, выглянула с полотенцем в руках и расхохоталась. «Ты же знаешь эту кокетливую корову. Клянусь, она даже со скелетом заигрывала. А Аринка, пьяница наша, прошла мимо, что-то читая вслух, и даже внимания на него не обратила. Совсем она уже чокнулась, да? Зато Ленка Мартынова в него табуретом запустила. Слышали грохот? Вот уж кто в обиду себя не даст. Прям даже завидно. Я-то просто лупала глазами и пыталась слиться со стеночкой». Бац! Носок на столе Ани взорвался, и частички грязи брызнули во все стороны. «Упс!» — сказала Аня, нисколько не расстроившись. Она считала, что любой результат заслуживает внимания. Улеглись в этот день поздно. Девчонки все обсуждали вечного стража. Дымов притих с книжкой на своей постели, но балдахин не закрывал, прислушивался. В ночнушке с кружавчиками он был прихорошенькой девушкой. Маша с великой неохотой легла все же на своих горлиц и тоже не стала сдвигать плотные занавеси. Сегодня тишина пугала ее. Взяв в руки глиняную кошку с голосом брата Олежки, она погладила ее между ушей и прошептала: «Олежка, а что делать, когда страшно?» «Звонить папе», — строго сказала кошка. Да, в них всех был встроен этот безусловный инстинкт. Что бы ни случилось, беги быстрее к тому, кто всегда-всегда защитит своих детей. «Что это?» — вдруг спросил Дымов. Маша показала ему кошку. «Какая-то приблуда от братца, типа голосового советчика. Правда, советы очень однообразные». «Повезло тебе, Машка», — Вика щедро мазала лицо фиолетовым кремом. «Пятеро братьев — это же как личная гвардия. В детстве, наверное, ты никого не боялась?» Маша боялась всего на свете. Собак, темноты, кикимор, незнакомых взрослых, тыквы, клоунов. Она вспомнила, как Мишка учил ее прыгать через скакалку. А она думала, что он над ней издевается, и грозила пожаловаться папе. Теперь он врач, лечит людей. Осенька однажды специально макнул ее в лужу, потому что она все хныкала и хныкала, а ему не хотелось с ней гулять, а хотелось играть в футбол. У Сеньки уже трое собственных детей, которым он рассказывает, что братья и сестры никогда не обижают друг друга. Олежка, который смастерил эту дурацкую кошку, мечтал служить в полиции, но на вечерних курсах с ним случилось что-то страшное, и теперь он делает нелепые игрушки и никак не может придумать, как жить дальше. Димка ходит по морям и очень расстраивает маму своим холостяцким бытьем. А Костик в этом году получит диплом. «Мои братья — это стихийное бедствие», — сказала она задумчиво. «С ними то и дело что-то случается. Поэтому ты такая тихоня, типа для баланса?» Аня уже прибрала последствия взрыва носка и в каком-то только ей понятном порядке размещала по кровати 15 плюшевых мартышек, ежевечерний ритуал. «Какая уж есть. А говорят, что младшие самые талантливые», — заметила Вика. «Кто говорит?» — удивилась Маша. Она никогда о таком не слышала. Каждая желанная беременность наполняет женщину определенными эмоциями. У Дымова снова включилась преподская интонация. которые, образно говоря, заряжают плод как батарейка, а еще у этих эмоций накопительный эффект. Как результат, чем больше беременностей, тем больше в итоге достанется самому младшему. «Ты прямо энциклопедия», — отметила Аня, подумала и поменяла двух мартышек местами. Маша подозрительно уставилась на этого умника трогательной кружевной ночнушки. Он читал книжку «Мама, я девочка». «Так поэтому Дымов в меня вцепился?» — мрачно спросила она. «Думает, раз я шестой ребенок, так помогу ему сделать карьеру? А циркуль в тебя вцепился?» Вика осторожно, чтобы не размазать крем, легла на спину. Она всегда так спала, как мумия в саркофаге, практически не шевелясь. «Хочет, чтобы я выбрала словесность». «Ну, ты же зубрилка, ничего удивительного», — философски сказала Аня. Она, наконец, улеглась и, пожелав всем спокойной ночи, плотно закрыла балдахин. Вика последовала ее примеру. «До мая еще полно времени, Рябова», — еле слышно шепнул Дымов. «Вот увидите, я найду аргументы к той поре, когда надо будет писать заявление о специализации». «Спокойной ночи», — коротко ответила Маша. Она так и не решилась задвинуть полог и лежала, глядя на погруженную во мрак комнату. Только небольшой светлячок двигался по странице книги Дымова, подсвечивая строки, которые тот читал. Очень медленно двигался, а потом и вовсе замер. «Перестаньте на меня таращиться, Рябова», — прошипел он. Их кровати стояли совсем рядом, буквально в метре друг от друга, и девчонки на других концах помещения, укутанные наговорами тишины, которая Аня умело вплела в ткань, не могли их слышать. «Сергей Сергеевич», — тихо спросила Маша, «а что вы станете делать, если придет душегубица?» Он отложил книгу, отчего стало совсем темно, покопошился, устраиваясь поудобнее. «Хотите узнать, закрою ли я вас своей грудью?» — раздался невесомый девичий шепот. «Я думала сегодня, как по-разному все реагируют, когда пугаются». Катя Тартышева завизжала, увидев вечного стража. Динка Лерина принялась флиртовать с опасностью. Лена Мартынова швырнула в скелет табуретом, а Арина Глухова даже не заметила его. «А вы как поступаете в минуты опасности?» «Не знаю», — серьезно ответил Дымов. «Прежде у меня была довольно скучная жизнь. Почему Иван Иванович явился скелетом? Это его обычная форма. Изображать из себя человека, как в кабинете Аллы Дмитриевны, ему трудно и долго не получается. Вот почему он так много спит и так редко появляется, чтобы не пугать студентов понапрасну. Он действительно умеет читать наши мысли. Для этого была прогулка по общаге. Кто знает? Спите, Мария. Если вас придут убивать, то как минимум я вас разбужу». Она послушно закрыла глаза и, к своему удивлению, увидела перед собой не кровавые картины собственного убийства и не скелет с красным огнем в глазницах. Она увидела Андрюшу с подружками по каждую руку. Так кого он в итоге выберет? И как Маша переживет, если он действительно влюбится?